Тут слышу, матушка на лестнице. Как же усидит она, чтоб не вмешаться. Я выпустил руку Квинтинину. Она к стенке отлетела, халатик запахивает. Ладно, говорю, временно отложим. Но не думай, что тебе удастся надо мной взять волю. Я тебе не старая бабушка, и тем более не полудохлая негритянка. Потаскушка ты сопливая, говорю. «Дилси», — говорит она, — «Дилси, я хочу к маме». Дилси подковыляла к ней. «Не бойся», — говорит. «Он до тебя и пальцем не дотронется, пока мест я здесь». А матушка спускается по лестнице. «Джейсон», — голос подает матушка, — «Дилси». «Не бойся», — говорит Дилси, — «и дотронуться не пущу его». И хотела погладить Квинтину, а та... по руке ее. «Уйди, чертова старуха!» — говорит. И бегом к дверям. «Дилси!» — мамаша на лестнице зовет. Квинтина мимо нее вверх взбегает. «Квинтина!» — матушка ей вслед. «Остановись, Квинтина!» Та и ухом не ведет. Слышно, бежит уже наверху, потом по коридору, потом дверь хлопнула. Матушка постояла. Стала спускаться дальше. «Дилси!» — зовет. «Слышу, слышу!» — Дилси ей. «Сейчас!» «А вы, Джейсон, идите, выводите машину. Обождете ее. Довезете до школы». «Уж можешь быть спокойно, — говорю. Доставлю. И удостоверюсь, что не улизнула. Я взялся... Я и доведу это дело до конца. Джейсон, мамаша на лестнице. Идите же, Джейсон, — говорит Дилси, ковыляя ей навстречу. Или хотите и ее разбудоражить? Иду, иду, мисс Кэлайн. Я пошел во двор. Слышно, как Дилси на лестнице. Ложитесь сейчас же обратно в постельку. Знаете ведь сами, что нельзя вставать, пока не отхворались. Идите, ложитесь. А я ее отправлю сейчас в школу, чтобы не опоздала. Я пошел в гараж к машине. А оттуда пришлось идти искать Ластера, обойти вокруг всего дома, пока не увидал их. Я как будто велел тебе укрепить там сзади запасное колесо, говорю. У меня не было времени. Ластер в ответ. «За ним некому больше глядеть, пока Мэмми в кухне стряпает». «Само собой, говорю. Кормлю тут полную кухню черномазых, чтоб ходили за ним, а в результате шину и ту некому сменить, кроме как мне самому». «Мне не на кого было его оставить», — отвечает. Кстати, и тот замычал слюняво. «Убирайся с ним на задний двор», — говорю. «Какого ты тут дьявола торчишь с ним на виду у всех?» Прогнал их, пока он не развылся в полный голос. «Хватит с меня и воскресений, когда на этом треклятом лугу полно людей, гоняют шарик чуть побольше нафталинного. Чувствуется, что нет у них домашнего цирка, и полдюжины негров кормить им не надо. А Бен, знай, бегает вдоль забора взад-вперед и ревет». Чуть только завидят игрока. Еще того и гляди, станут взимать с нас плату за участие, и тогда придется мамаше сдился взять по костылю, а вместо мечей пару круглых фаянсовых дверных ручек и включиться в игру. Или же мне самому заняться гольфом с фонарем ночью. Тогда, возможно, всех нас сообща отправят в Джексон. Тот-то праздник был бы у соседей по сему случаю. Пошел в гараж опять. Колесо стоит прислоненное к стене, но будь я проклят, если сам к нему притронусь. Я вывел машину, развернул. Квинтина стоит, ждет в аллее. Я говорю ей, что учебников у тебя нет ни единого, это я знаю. Я хотел бы только, если можно, спросить, куда ты их девала. Натурально, я никакого права не имею спрашивать, говорю. Я всего-навсего тот простофиля, который выложил за них в сентябре $11.65. За мои учебники платит мама, она мне. Ваших денег на меня не тратится ни цент. Я лучше с голоду умру. Да ну, говорю. Ты скажи бабушке. Услышишь, что она тебе ответит. И насчет одежек. Ты вроде не совсем еще голая ходишь, говорю. Хотя под этой штукатуркой лицо у тебя самая прикрытая часть тела. По-вашему, на это платье пошел хоть цент ваших или бабушкиных денег? А ты спроси бабушку, говорю. Спроси-ка, что со всеми предыдущими чеками сталось? Помнится, один она сожгла на твоих же глазах. Она и не слушает. Лицо всплошную замазано краской, а глаза жесткие, как у злющей собачонки. А знаете, что бы я сделала, если бы думала, что хоть один цент ваш или бабушкин потрачен был на это? — говорит она, кладя руку на платье. — Что же бы ты сделала, — спрашиваю. — Бочку бы надела вместо платья. Я тут же сорвала бы его с себя и выкинула на улицу, — говорит. — Не верите? — Как же, — говорю. — Ты уже не одно платье так выкинула. — А вот смотрите, — говорит. Обеими руками схватилась за вырез у шеи и тянет, будто хочет разорвать. — Порви только, попробуй, — говорю. — И я тебя так исхлещу прямо здесь же, на улице, что запомнишь на всю жизнь. — А вот смотрите, — говорит. И я вижу, она в самом деле хочет разорвать, сорвать его с себя. Пока машину остановил, схватил ее за руки, собралось уже больше десятка зевак. Меня до того досада взяла, даже как бы ослеп на минуту. «Перестань, — говорю, — моментально. Или ты у меня пожалеешь, что родилась на свет Божий?» «Я и так жалею, — говорит. — Перестала. Но глаза у нее сделались какие-то... Ну, думаю, попробуй только разревись сейчас на улице, в машине, тут же выпурю. Я тебя в бараний рог скручу. На счастье ее сдержалось. Я выпустил руки, поехали дальше. Удачно еще, что тут как раз переулок. И я свернул, чтобы не через площадь. У Бирда на пустыре уже балаган ставит. Эрл уже отдал мне те две контрамарки, что причитались нам за афиши в нашей витрине. Она сидит, отвернувшись, губу кусает.